Глава 8. Читая Святое Писание. Образы святых в мировой живописи. За сотни лет существования христианской цивилизации художники тысячи раз обращались к библейским сюжетам и образам. Даже на страницах этой книги мы уже неоднократно встречались с Адамом и Евой, с историей Ноева ковчега, с образами Богоматери и Христа. Многие живописцы создавали серии работ на библейские сюжеты. В течение веков практически все значимые персонажи, упоминающиеся в Священном Писании, нашли отражение в пластических искусствах. Однако есть сюжеты и образы, которые вызывали особенный интерес художников прошедших веков. И он отразился в шедеврах станковой и монументальной живописи. Именно с ними нам предстоит познакомиться поближе. Мы сможем полюбоваться целой галереей образов различных святых, воплощения которых удивят нас непохожими подходами и трактовками авторов различных стран и эпох. Одна из самых востребованных библейских героинь в мировой живописи — молодая вдова из города Ветилуя, Бетулия, Юдивь, спасшая своих соотечественников от завоевания ассирийцами. Книга Ветхого Завета «Иудифь», повествующая о деяниях смелой вдовы, гласит, что во время правления ассирийского царя Навуходоносора на иудейские города направилось его огромное войско под командованием полководца Алаферна. Родной город Юдифи был взят в кольцо. Гибель была неизбежна. Тогда молодая женщина решилась на отчаянный поступок. Она надела лучшие одежды, взяла с собой угощение и отправилась в стан врагов. Там она убедила стражу пропустить ее к начальнику. Ей удалось обольстить Алаферна и ночью, когда он уснул после пира, обезглавить его, что стало причиной спешного ухода ассирийского войска и спасения родины доблестной Юдифи. Естественно, что такой яркий сюжет с драматичными поворотами и героическими характерами привлекал внимание художников с давних пор. Однако у различных авторов в фокус попадали разные эпизоды этой саги. Да и представления о героине у каждого живописца были своими, особенными. Юдифи представали перед зрителями иногда возвышенно-мечтательными, как на одной из самых ранних картин, посвященных этому сюжету, у Боттичелли, где сама Юдифь с веточкой оливы, символом мира, и мечом возвращается на рассвете в родные пенаты. Элегическое настроение картины не меняет даже кровавый трофей Юдифи, голова ее врага у служанки в корзинке. Погруженный в себя предстает перед нами и героиня знаменитой работы Джорджоне. Она стоит гордо в позе победительницы с мечом в руке. Под ее ногой отсеченная голова поверженного военачальника. Но в обеих картинах нет триумфа и ликования в облике героини. Ни у флорентийца Боттичелли, ни у венецианца Джорджоне. Есть скорее уверенность в своей правоте и сожаление о том, что для спасения города пришлось пойти на страшное убийство. Образ Юдифи в эпоху Ренессанса был необыкновенно актуален. Времена были крайне тревожными, но вера в силу духа человека была очень сильна, и всем хотелось надеяться, что один праведный герой может спасти Отечество. Художники Ренессанса относились к Юдифи как к героической личности, изображая ее чаще всего в момент совершения подвига. Обычно авторы XV-XVI веков показывали завершающую сцену, когда обе женщины, Юдифь и служанка, прятали свою ужасную добычу и спешно удалялись из шатра Алаферна. Такой вариант можно встретить у Монтеньи, у Микеланджело среди фресок Сикстинской капеллы, у Веронезе. При этом тело самого Алаферна деликатно остается либо на втором плане, либо вообще за кадром. В период маньеризма и особенно в век барокко приоритеты изменились. Теперь живописцев волнуют сильные эмоции, порывистая динамика, трагические характеры и шокирующие подробности. Многие художники этой эпохи акцентируют свое внимание на сцене самого отсечения головы Олаферна. Но и здесь наблюдается существенная разница в подходах, которая полностью меняет смысл сюжета. Так у Вазари и его современника-голландца Яна де Брая Юдиф решительным жестом только заносит меч над своей жертвой, все еще оставаясь смелой и мужественной защитницей, готовой на подвиг и жертву. Тогда как у Караваджо и, конечно же, у Артемизии Джентилески на картине происходит само безжалостное и очень кровавое убийство, а места для подвига при такой трактовке почти не осталось. Высокие цели и гражданский долг меркнут перед ужасом лишения жизни. Последователи Караваджо много раз обращались к этой теме, но чаще они писали Юдиф с уже отрубленной головой как победительницу с трофеем. В XVIII-XIX веках тема высоких подвигов была уже не столь востребована. Теперь Юдиф можно было увидеть в больших композициях ее триумфа перед жителями города, которым она демонстрирует голову Олаферна. К подобному толкованию обращались итальянец Франческо Солимена и немец Август Хекель. А Джордано Лука расписал целый свод в неаполитанской церкви Чертоза ди Сан-Мартино патетичной фреской «Триумф Юдифи». Художники середины XIX века в своих редких обращениях к истории Юдифи предпочитают останавливаться на тех эпизодах, которые ранее ускользали от внимания живописцев. Так появляется композиция «Шоссерио», где Юдиф пребывает в глубокой задумчивости, возможно, даже преодолевает неизбежные сомнения, только собираясь на последнее свидание с Олаферном. Само свидание стало темой для картины художника Гарделя. Юдиф показана прежде всего как соблазнительная женщина, способная увлечь мужчину. В эпоху модерна происходит всплеск интереса к образу Юдифи. Но не ее подвиги на благо Родины привлекают внимание, а всепобеждающая сила женского начала, которая может погубить любого мужчину, особенно любящего. Именно так интерпретирует этот сюжет Франц фон Штук, изображая свою героиню обнаженной, прекрасной, но властной и безжалостной, с неотвратимым мечом в руках. Юдиф в образе смелой женщины, решительной и при этом сексуальной, становится в эти годы почти нарицательным именем. Она появляется во многих произведениях. Иногда художники изображают ее как юную восточную красавицу в экзотических одеяниях, к примеру, Лефевр. Иногда Юдиф выглядит как античная богиня, ее красота строга, облик благороден, она уверена в себе, перед нами настоящая героиня. Так ее представил канадский художник Пол Пил. В более близкие к нам времена постмодернисты скорее иронично представляют зрителю героев старинных преданий. Юдиф здесь не исключение. Но любопытно, что ее образ не исчез из живописи. Несколько неожиданно он стал знаковым для сторонников и противников феминизма. Те и другие продолжают и в наши дни создавать картины, обращенные к смелой вдове из древности по имени Юдиф. Герои, отсекающие головы своим врагам, — не редкость для библейского повествования. Помимо Юдифи, в подобной мизансцене очень часто изображали знаменитого ветхозаветного царя иудейского Давида, который в юности совершил подвиг, стал победителем в схватке с великаном Голиафом, поразив его ударом пращи, а затем отрубив ему голову его же мечом. Юный и хрупкий пастушок Давид с головой поверженного великана — подобная композиция есть у множества европейских художников, начиная с икон, витражей, книжных миниатюр эпохи Средневековья. Рассказ о победе Давида в картинах известных художников эпохи Ренессанса и барокко можно разделить на три эпизода. Схватка пастуха и великана на поле битвы, Давид с головой врага и триумф победителя. Накал страстей и экспрессию боевого столкновения блестяще передавали в своих композициях Микеланджело и Нальи, Рубенс и Гвидо Рени, Рафаэль и Куртуа. Кульминацией был решающий взмах меча и последние мгновения жизни Голиафа. Среди этих выразительных полотен особое место занимает необычный живописный эксперимент итальянского художника Даниэле да Вольтерра. Он желал доказать своим оппонентам-скульпторам, что живописи под силу преодолеть двухмерную плоскость и показать сложную динамику боя с разных ракурсов. В качестве основы для картины мастер выбрал пластину сланца, отвергая аргумент, что живопись, в отличие от статуй, более уязвима и недолговечна. Он отшлифовал плиту с двух сторон, чтобы изобразить сцену победы Давида над Голиафом два раза. Так получилось уникальное в своем роде произведение, которое дает возможность зрителю увидеть решающий эпизод схватки с двух противоположных ракурсов. Необычная картина с тех пор так и выставляется в специальной раме, в центре зала, чтобы можно было ее обойти и осмотреть с обеих сторон. Более того, Вольтерра усложнил свою задачу и изобразил на лицевой стороне момент битвы, когда Давид только настигает поверженного ударом пращи великана. Он только выхватил меч. Мы видим пращу и ножны, напоминающие об этом. На оборотной стороне художник показал, казалось бы, этот же эпизод, но через мгновение. Давид уже более устойчиво закрепился над врагом, тело которого полностью прижато к земле. Рука с мечом еще больше приблизилась к голове великана. Автор как бы учитывает то время, которое требуется зрителю, чтобы обойти картину, и тогда он видит события в развитии, во временном движении. Следующий эпизод — Давид с головой поверженного врага, один из самых воспроизводимых в мировой живописи. Большинство художников придают своему герою торжествующий вид, подчеркивая его субтильность рядом с огромной головой гиганта. Но есть художник, увидевший в этом сюжете глубокую трагичность. Это Караваджо, который неоднократно возвращался к образам Давида и Голиафа. Сначала его подход был вполне традиционным. Его Давид был уверен в себе и выглядел победителем. И только на самом позднем полотне 1610 года его персонажи изображены крупным планом, лаконично, без деталей и акцентов, на темном фоне. Контрастный свет только усиливает эмоциональное напряжение. На лице мертвого Голиафа застыла маска боли. Но и Давид остро переживает совершенное убийство. Он испытывает сострадание к Голиафу. Необычный подход Караваджо нашел затем свое продолжение в картинах многих караваджистов. Грустный Давид задумчиво созерцает голову Голиафа. Жизнь царя Давида, сначала пастушка, затем героя, ставшего царем и пророком, полна многих событий, каждое из которых много раз отражено в живописи. Этот образ очень любим художниками еще и потому, что жизнь Давида не состояла только из праведных поступков. Он был подвержен страстям и слабостям, совершал грехи и глубоко каялся. Все это давало возможность художникам создавать глубокие и эмоциональные произведения о том, насколько сложен жизненный путь человека. Для многих живописцев главными становились сюжеты из жизни Давида, царя Иудеи. Они писали огромные исторические полотна с эпическим размахом. Другие авторы избирали для своих картин моменты борьбы царя за власть, сначала со своим предшественником Саулом, затем со своими сыновьями. Художников привлекал скрытый острый драматизм и столкновение характеров. Но Давид не был обычным правителем. Он был также пророком. Он пел псалмы и играл на арфе, звуки которой могли очаровать любого слушателя, включая Саула. Давид, играющий на арфе перед Саулом или обращенный только к Богу, это отдельная страница в живописной Давидиаде. Вдохновенный псалмопевец с арфой в руках — это самые лирические изображения Давида, которые можно встретить у крупнейших мастеров, включая Рембрандта и Рубенса. Среди картин, посвященных певцу и властителю, есть и камерные работы с одинокой фигурой Давида, пребывающего в меланхолии. Он печально смотрит в небеса, надеясь на прощение Творца. В чем же каялся царь? Какие свои прегрешения вспоминал в минуты горестных раздумий? Возможно, его тревожила история с полководцем Урией, которого он послал на заведомую смерть, отдав ему письмо для военачальника Иоава со страшным приказом послать Урию в самое опасное сражение и оставить там его на погибель. Урия не вернулся с поля битвы. Цель была достигнута. Но многие годы царь терзался чувством вины. Так что же заставило его пойти на такой неблаговидный поступок? Страсть, которой он не смог противостоять, любовь к жене Урии Версавии, в которую царь влюбился, как гласит библейская история, с первого взгляда, увидев ее в момент омовения в бассейне. Сцена купания прекрасной Версавии, которую видит Давид, находясь у себя на террасе, это безоговорочный лидер Давидиады в изобразительном искусстве. Такой яркий эпизод не мог оставить равнодушным ни одного крупного мастера. Ведь это была редкая возможность изобразить женскую обнаженную натуру в религиозном сюжете. Поэтому большинство авторов любуются роскошной красотой своей героини, уверенной в своих чарах красавицы. Такова Версавия Рубенса и Брюллова, Себастьяно Риччи и Жана Леона Жерома, Артемизии Джентилески и Лукаса Кранаха-старшего. Но есть работы, к примеру, у Рембрандта и Виллема Дроста, с царящей интонацией и грусти. Героиня, получив письмо с признанием от царя, погружена в невеселые мысли о том, какие перемены грозят ей и ее супругу. Но безысходность есть в ее взгляде и жестах. Она не в силах изменить волю царя. Мужское обнаженное тело художники изображали нечасто. Один из редких религиозных сюжетов, разрешающих такой подход, это образ святого Себастьяна. Более 200 картин европейских художников было написано на этот сюжет только за время Ренессанса и барокко. Себастьян, раннехристианский святой, служивший в римской армии во времена Диоклетиана, был подвергнут мучениям за веру. Его привязали к столбу и стреляли в него из лука. Именно этот эпизод чаще всего привлекал внимание мастеров. Себастьян на их картинах превращался то во взрослого воина, то в совсем хрупкого юношу. На разных полотнах он то у дерева на опушке леса, то у столба на центральной площади, то у античной колонны посреди руин, то на фоне аркады во дворце. Некоторые живописцы обращались к этому сюжету по несколько раз. Мы встретим не менее 4 Себастьянов у Перуджино, 3 у Монтеньи, но рекордсмен Гвидо Рени. У него 7 картин с изображением святого. Но первый мастер вносил в этот образ ноту возвышенной мечтательности. Суровый дар Монтеньи очень убедительно показывал страдания стойкого мученика. Создать проникновенный образ святого мученика Себастьяна, испытывающего страдания, но сохраняющего верность своим убеждениям, удавалось немногим. Среди них первым следует считать Тициана, который за свою долгую жизнь 3 обращался к этому образу. Первый его Себастьян находится среди избранных святых у трона святого Марка в Венецианской церкви. Этот образ написан вполне в традиции. Он смотрится утонченным и отстраненным. Через 10 лет Тициан снова пишет Себастьяна. Это часть большого алтарного полиптиха, написанного для венецианского пригорода Брешиа. Створка со святым Себастьяном по праву считается шедевром зрелого Тициана, который через сложную пластику тела остро и точно передал боль и мучения молодого человека. В преклонные лета великий мастер вновь создает шедевр, но в совершенно другой манере, экспрессивный, мощный. Сама живопись несет в себе целую бурю трагических эмоций, которые образ святого Себастьяна транслирует зрителям. Среди женских святых-мучениц чаще других художники изображали святую Екатерину, дочь царя Александрии, христианскую мученицу IV века. Картин с ее образом существует более сотни. Иконографию можно разделить на три группы по способу изображения. Первое — это алтарные образы самой святой, где она показана красивой девушкой в богатых одеждах с короной и красным плащом. В руках у нее часто либо пальмовая ветвь, знак ее мученической смерти, либо книга, поскольку святая была очень мудра и начитана. Рядом с ней практически всегда изображают колесо с остриями ножей или же меч, орудие ее пыток и гибели. Это как бы репрезентативный способ изображения. Сюда же можно включить композиции, где Екатерина изображена у себя дома, читающей книгу, задумчивой и серьезной. Лучшие портретные варианты принадлежат кисти Рафаэля, Веронезе, Кривелли, Артемизия Джентилески и загадочному нидерландскому мастеру женских полуфигур. Вторая группа картин посвящена последним земным часам Александрийской святой. Это сцены мученичества и казни Екатерины. В ее житийном описании сказано, что девушка проявляла невиданную твердость духа и силу веры во Христа, несмотря на все ухищрения императора Максимина, который хотел заставить ее отречься от своих принципов. Наконец, он приказал изготовить страшное орудие смерти — два колеса с острыми лезвиями ножей, одного вида которых христианка должна была устрашиться. Но с небес спустились ангелы и разбили колеса на глазах у стражников. Тогда разгневанный властитель приказал обезглавить строптивую принцессу. Екатерина была казнена, а ее тело было унесено ангелами на гору Синай, где позже была основана монашеская обитель, существующая до сих пор. Наиболее проникновенно драматичные сцены казни Екатерины показаны у Мозолино, Гверчино, Рени. Самый популярный в иконографии святой Екатерины — сюжет мистического обручения святой Екатерины с Христом. Возник он довольно поздно. Впервые обручение святой с Христом упомянуто в некоторых богословских текстах XV века как видение, которое явилось Екатерине, принцессе Александрийской, когда она отвергла всех поклонников, не найдя в них ни достоинств, ни веры. Тогда монах-отшельник предсказал ей, что единственный, кто может превзойти ее по мудрости и добродетельности, ожидает обручения с ней на небесах, а ее ждет судьба невесты Христовой. С середины XV века этот эпизод получил свои живописные интерпретации. К примеру, одно из ранних мистических обручений было создано Хансом Мемлингом. На алтарной картине в центре Мадонна с младенцем. Екатерина протягивает ему изящную руку с длинными пальцами для кольца. У трона Богоматери Иоанн Креститель, Иоанн Евангелист, святая Варвара и два ангела. Насыщенная колористика придает сцене торжественность и праздничность. Подобные многофигурные постановочные композиции есть у Пьеро ди Козимо и Веронезе, Фра Бартоломео и Герарда Давида. Наибольшую популярность этот сюжет имел в XVI-XVII столетиях, особенно у итальянских маньеристов и академиков. В более поздние времена, и мы увидим это у Лотто и Корреджо, Пармиджанино и Карраччи, обручение Екатерины с Христом изображалось как камерное лирически окрашенное событие. Герои были приближены к зрителю, психологическая наполненность образов была более сложной. Культ святой Екатерины существует во многих конфессиях христианства, ведь она была канонизирована еще до разделения церквей. Потому и в православных храмах тоже можно встретить икону с образом Александрийской мученицы. Рассмотрев изображения самых востребованных живописцами персонажей Ветхого Завета и ранних христианских святых, мы с интересом отметили основные тенденции в том, как именно библейские мотивы отображались в классической европейской живописи эпохи старых мастеров. а также насладились прекрасными шедеврами самых известных авторов, которые никак не могли пройти мимо таких важных тем и героев. Конец. Текст читала Нина Гуркова.